Эпилог. Бродим по берегу, море шумит, солнце греет плечи и спину. Мы в раю. Мам, пап, смотрите, какая ракушка! Кирилл демонстрирует на ладошке красивую раковину. Шумит! Наклоняюсь, он мне к уху ее прикладывает. Точно, шумит. А мне дадите послушать? Никита обнимает нас. Смеемся. На отдыхе уже целую неделю. Успели загореть, накупаться. Кажется, у нас только жизнь начинается. Медовый месяц втроем, после стольких приключений, переживаний и суда, который, к счастью, наконец закончился в нашу пользу. Теперь у меня в паспорте сразу две печати. Муж и сынок. Все официально, по закону. «Мам, а почему у Ани такой живот?» Кирилл показывает на девушку, выходящую из бунгало. «Они с Колей с нами отдыхают, в соседнем домике. Мы друг друга сумели понять и простить. И даже обрадовались, когда узнали, что наши отпуска совпадают по дате и выбору курорта. Может быть, даже сможем подружиться. Теперь уже семьями». Машу ей рукой, улыбается. «Живот скоро на нос полезет, вот Кирилл и задумался. Вопросы задает. Потому что она арбуз на ужине часто ест», — шутит Никита. «Я тоже ем арбуз». Кир свою пузо трогает, удивляется. «У меня такой же вырастет?» «Вовсе нет», — Аня хмурится. «Ты ребенка не обманывай, ему надо знать. Когда два человека любят друг друга, у них появляется третий. Ну или четвертый. Малыш». Смотрит на нас многозначительно. Краснею. «Значит, у мамы с папой тоже такой живот будет?» «Ребенок умен не по годам». «Будет. Обязательно. Но позже». «Почему?» «Потому что пока у нас есть ты». Ворошу его волосы. Мальчишка вздыхает. «А потом вы будете другого ребенка любить?» «Нет, конечно, мы тебя всегда любить будем». «Я совсем теряюсь». Никита на Аню смотрит с осуждением, а она улыбается. «Детский психолог. Ей виднее». «Тогда мне нужно брата. Ты, мама, арбуз ешь почаще?» Переглядываемся. Никита с Николаем хохочут, а я еще сильнее краснею. «Кирюша завтра с нами на кораблике кататься поедет. Вот у родителей время будет братиком заняться, да? Арбузами запасетесь и лопайте весь день». Анна подкалывает. «Мы за отпуск с Никитой наедине ни разу не остались. Ребенок даже спит на нашей постели. Боится, что я опять исчезну. Меня это не смущает, и Никита злиться начинает. Он видел, что я бордовый комплект с собой привезла. Через три дня домой так ни разу и не надела». «Поедешь с Аней и Колей? Там интересно будет». Умоляюще смотрит на ребенка. «Рыбок посмотрим?» «Обязательно. Может, и дельфинов увидим», — обещает Николай. «Мужская солидарность между ними». «Ура!» — визжит Кирюша. «Детская радость от таких простых вещей. Взрослым бы поучиться у него». Беремся за руки и продолжаем мечтать. Кирилл про брата размышляет, Никита о том, как мы завтра зажжем вдвоем, а я посылаю во Вселенную просьбы про то, чтобы вся наша жизнь была как этот медовый месяц. Такая же сладкая, счастливая и спокойная. Поднимаю глаза. На небе зажигаются первые звезды. Вдруг одна из них мигает и падает. Провожаю взглядом и улыбаюсь. Мне Вселенная так отвечает. Все хорошо будет. Точно знаю. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.